подбивая на неправедные деяния шалопая, мерзавца и банального дурака. За место этого Марксу следовало бы пространную элегию сочинить, подкрепив ее экономическими выкладками и специально оговорив космическую удаленность конечной цели. Тогда бы человечество избежало ненужных жертв, и Россия не оказалась бы у разбитого корыта, в то время как серьезные и не столь впечатлительные народы во всех отношениях ушли далеко вперед, и многие миллионы наших соотечественников не сатанели бы от того, что на заведомо проигрышную лошадку был поставлен последний грош. Да вот, говорят, русский человек задним умом крепок, и это только теперь нам понятна вся бессмысленность большевистского опыта над Россией, после того, как партия Ленина-Сталина потерпела фиаско по всем статьям. А в начале 20-го столетия немецкий коммунизм и впрямь мог показаться единственно годным инструментом для хирургического разрешения неразрешимых противоречий. И, в общем, легко понять основателя первого пролетарского государства, считавшего, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно. С той же непоколебимостью, с какой чеховский помещик Семи Булатов стоял на том, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, защищая солнце от темных пятен. И русского человека, покусившегося на естественный ход вещей, тоже понять легко. Поскольку никогда не имевший собственность, он был падок на гуманистические теории и грабеж из высших соображений. Поскольку доходы дельцов в России были самыми высокими, а рабочего человека – самыми низкими в белом мире. И ютился-то он палачушкам да подвалом, и периодично звал его к топору «блажной русский интеллигент». Ну как тут было не подписаться на диктатуру пролетариата, о которой твердили большевики, обещавшие в 24 часа распатронить чистую публику до социально-экономического положения босяка? В том-то и все дело, что в России очень трудно не быть коммунистом. Вот почему лабораторное сочинение, подразумевавшее идеальные условия и уникально чистое вещество, не существующее в природе, нашло странное воплощение на нашей российской почве, да и нигде, кроме нее, учение Маркса не привилось бы и не дало свои диковинные плоды, хотя бы по той причине, что в Европе расчет идет впереди сантиментов, а у нас стоит только крикнуть «Держите вора!», как Ростов поднимается на Владимир, а Суздаль на Кострому. Вот почему марксизм, по крайней мере в качестве кабинетной теории и факультативного предмета, до сих пор представляет для России живой, непростывающий интерес. Но если бы Маркс мог знать, где, кто и каким образом попытается осуществить его умозрительную идею, он бы на свой марксизм наложил табу. Ох, недаром родоначальники исторического материализма недолюбливали Россию. Точно они чувствовали, что в этой стране поневоле вывернут их учения наизнанку и получат во всех отношениях удручающий результат. Это сущее несчастье, что родиной практического коммунизма стала наша святая Русь, ни в чем не знающая удержу и живущая по принципу «или грудь в крестах, или голова в кустах», хладнокровно относящаяся к закону, не имеющая за плечами вековой культурной традиции и простых навыков политической жизни, склонная абсолютизировать свои достоинства и грехи. Тем более, что константное рабское состояние роковым образом сказалось на свычаях и обычаях русского человека, и последний конторский писарь у нас чувствует себя китайским мандарином по отношению к сторожам, но ничтожным червяком по отношению к председателю постсовета, боготворит диктаторов, уважает только грубую силу и трактует как свою собственность так называемое общественное добро. То есть нетрудно было предугадать, что немецкий коммунизм в реакции с русским национальным характером даст какой-то бедовый неожиданный результат. А впрочем, большевистская Октябрьская революция свершилась во многом вопреки учению Карла Маркса, ибо у того принципиальнейшим условием перехода от капитализма к социализму было накопление таких производственных мощностей, вообще национального богатства, какое вступало бы в противоречие с архаичными общественными отношениями. А поскольку Россия представляла собой сравнительно бедную, слаборазвитую страну, в которой только-только поднимал голову капитал, и конституционная монархия ни в коей мере ему не была помехой, то, сдается, в Октябрьской революции марксизма оказалось не больше, чем в движении Жанны д'Арк или восстании Спартака. Именно поэтому Владимир Ульянов-Ленин 20 лет перелицовывал немецкий коммунизм на чисто московский лад, подгоняя его под реалии времени и пространства,